Полотна Джерри всколыхнули новую волну интереса к изобразительному искусству начинающих художников. Вновь вышли из тени коллекционеры. Вновь начали крутиться большие деньги. Да, похоже, вернулись старые добрые времена Баския и Кита Харинга. А он вслед за хитрецом Энди Уорхолом сумел поставить на фаворита, которого надо, однако, холить и лелеять, как всех породистых животных. И неважно, что творчество Джерри замешано на всех типах наркотиков, имеющихся на рынке. Из Лафаэта жизнь давно выбила всякую щепетильность, а Джерри достаточно взрослый, чтобы самому выбирать способ саморазрушения, если прикинуть, обмен получается равноценный. Джерри от Лафаэта горючее для генерирования идей, Лафаэту от Джерри 50% всего, что породит его голова. Лафаэт опустил пакетик в карман своего спортивного костюма и двинулся вдоль кирпичных фасадов Уотер-стрит. Встававший впереди Бруклинский мост был уже позолочен солнцем, а до Уотер-стрит оно еще не добралось. По мосту бежали машины, их утренний гул нарушал тишину еще сонной улочки. За спиной осталась припортовая Саут-стрит, которую теперь перестроили, обставили бутиками и достопримечательностями для туристов типа старого рыбного рынка на берегу Истриир. С первого дня, как он приехал в Нью-Йорк, Лафаэта больше всего поразило в этом огромном городе одно. Несмотря на то, что Манхэттен — это остров, а Нью-Йорк находится на побережье, он совсем не похож на портовый город. Океан здесь превращается в реку, сливается с ней в постоянном противоборстве, как будто настоящее море, презрев этот уголок мира, подбросило сюда лишь свои ошметки. И только чайки неизменно охраняют его границы. Иной раз какая-нибудь одна доберется аж до Гарлема и затеет свару с голубями из-за корма. Лафаэт повернулся и с улыбкой оглядел свой новенький сверкающий автомобиль. Далеко же он ушел от своего голодного, оборванного детства. Теперь, спустя столько лет, он, наконец, может позволить себе игрушки, на которые имел право в нежном возрасте. Воспоминания были теперь окутаны туманом, словно какой-то отдел его памяти работал на то, чтобы окончательно их вычеркнуть. В 16 лет он сбежал из родной деревушки в Луизиане, где ожидание, казалось, было записано в генокод обитателей. Все словно бы пребывали в полудреме, не умея заснуть как следует, и ждали лета, зимы, дождя, солнца, прохода поезда, прибытия автобуса. А главным образом ждали того, чего им не суждено было дождаться — жизни. Три фермера, несколько покосивших лачуг на перекрестке. Одна единственная достопримечательность — комары. Одна единственная объединившая всех мечта — графин холодного лимонада. Ему вспомнилась реплика из какого-то фильма, который он присвоил себе. «Будь я богом и задумай очистить мир», — поставил бы клизму троим фермерам. Была мать, до срока состарившаяся у плиты, казалось, распустившая всю себя, словно старую вязаную кофту. Был отец, который, пропустив стакан, изливал на семью свое недовольство жизнью.